высоко, близко ли проплывали, пролетали журавли над моей, над твоей головой. Улетал навсегда к ним домой. Я кричал и я звал журавлей: заберите мою душу поскорей. Но летят и молчат журавли, а моя душа заперти. Что-то заболело и заплакала. Ой, душа моя, виноватая. И металась, и о камни билась, а пока со мною не простилась. А когда душа со мной рассталась, да ничего во мне не осталось. Все до капли вылилось, рассыпалось, и земля моей душой насытилась. Я ползу, словно дым по земле, бьют камнями, больно бьют по спине. А вокруг тишина, только снег, белый снег и тайга. И скрипят сапоги, выпивая все, что есть из души. И не сесть, и не лечь, и не встать, только молча застонать, закричать. Словно бы в небесах, грязный снег заскрипел на зубах. И плывут, и летят журавли, высоко, далеко от земли. Я кричал, и я звал журавлей: заберите мою душу поскорей. Но летят и молчат журавли, а моя душа заперти. Что-то заболело и заплакала. Ой, душа моя, виноватая. И металась, и о камни билась, а пока со мною не простилась. А когда душа со мной рассталась, да ничего во мне не осталось. Все до капли вылилось, рассыпалось, и земля моей душой насытилась. И земля моей душой насытилась. И земля моей душой.